хоть какой угодно, самой невообразимой фантазии. Но женщина стояла, облитая со спины золотистым светом, не шевелясь, не произнося ни слова. Кой опомнился уж на лестнице, услышав, как жалобно скулит Зас, оплакивая разлуку. Он чувствовал чудовищную пустоту в груди и под ложечкой, неприятно подрагивали икры. Его подташнивало, и на первой же площадке он прислонился к стене, поднес ко рту руки и увидел, что они дрожат. Суша, пришел он к выводу после долгих размышлений, ничто иное, как широкая коалиция, существующая с единственной целью — досаждать моряку. Здесь и пики, не отмеченные на картах, и рифы, и песчаные отмели, и мысы, окруженные предательскими банками. А кроме того, суша населена множеством чиновников, таможенников, капитанов портов, полицейских, судей и веснущатых женщин. Погруженный в столь мрачные размышления, Кой целый вечер бродил по Мадриду. В голове у него то и дело всплывали потерпевшие поражения герои кинофильмов и романов. Орсон Уэллс в «Даме из Шанхая», Гарри Купер в «Крушении Мэри Дьер», Джим, за которым из порта в порт следует призрак Патны. Разница была лишь в том, что не было ни Риты Хейворд, ни капитана Марлоу, чтобы ободрить его словом. Так и шел он среди людей, молчаливый и рассеянный, засунув руки в карманы синей тужурки. Переходил улицы на зеленый свет и был такой же серый и бесцветный, как все остальные. Кой вдруг почувствовал себя неуверенным, жалким и вообще не на своем месте. Он жадно поглощал пространство, стремясь найти пирс, порт, где надеялся обрести утешение в привычном, в запахе моря и плеске волн на причалы. Но когда на площади Сибелисон замедлил шаг, не зная, в какую сторону свернуть, до него вдруг дошло, что в этом огромном шумном городе моря нет. Это неприятное открытие настолько ошарашило его, что он покачнулся и даже зашатался. Пришлось сесть на скамейку возле ограды парка, и двое военных в красных беретах с портупеями и винтовками на ремнях подозрительно глянули на него. Позже, когда он снова пустился бродить по городу, небо на западе, открывающееся между домами, начало краснеть, а в противоположной стороне все помрачнело и посерело, и обозначили силуэты зданий, где сгорались первые огни. Тогда его отчаяние стало переходить в гнев, в едва удерживаемое бешенство, в котором смешалось презрение к собственной персоне, отражавшейся в витринах, и ярость, которую вызывали все эти прохожие. Они задевали его, толкали, когда он останавливался, нелепо жестикулировали, разговаривая по мобильникам, мешали ему спокойно пройти своими огромными пакетами из супермаркетов и сами двигались по-дурацки, то прибавляя шагу, то останавливаясь вдруг поболтать. Несколько раз он отвечал на толчок толчком и вдруг заметил, что возмущенное лицо очередной жертвы его настроения стало настороженным и удивленным, когда человек увидел ожесточенность Коя, его злой и угрожающий взгляд, мрачный, как приговор трибунала. Никогда в жизни Кой не был настолько похож на неприкаянного летучего голландца, даже в тот день, когда комиссия по расследованию на 2 года отлучила его от моря. Через час Кой уже был пьян, причем вовсе не заботясь предварительно о цвете напитка. Он вошел в ближайший погребок на площади Санта-Ана и, указав пальцем на старую бутылку Терри столетнего, чей праведный сон, наверное, лет 50 никто не тревожил, удалился в угол вместе с нею и бокалом. «Коньяк крепко шибает в голову», — сказал торпедист, постояв на коленях, вывернувшись наизнанку, когда уже мог судить с пониманием дела. Смертельный случай. Однажды в Порт-Лимоне торпедист накачался бренди Дуки де Альба и полностью отключился, лежа на маленькой шлюшке, которая звала на помощь, требуя, чтобы с нее сняли эти 100 килограммов, не то они вот-вот раздавят ее. Потом, когда он очнулся в своей каюте, а доставлять на судно его пришлось на фургончике, он провалялся балластом с разлитием желчи 3 суток, обливаясь холодным потом и умоляя прикончить его из милосердия. У Коя в тот вечер не было ни шлюшки, на которую можно было бы навалиться, ни судна, на которое можно было бы вернуться, ни друзей, которые доставили бы его на место, на фургончике или просто пехом. Тукуман неизвестно где. А Галисиус Ниейра упал с трапа танкера. Он всего только месяц проработал лоцманом в Сантандере и получил разрыв печени и селезенки. Но Кой все равно отдал должное коньяку, раз за разом прокатывая его по горлу, пока все не начало несколько отдаляться, пока язык, руки, сердце и ноги не перестали болеть, пока Танжер Сото не превратилась лишь в одну из тысяч женщин, которые каждый день рождаются и умирают в огромном мире. И пока он не увидел, что рука его, поднося бутылку к бокалу, движется, как в замедленной съемке. В бутылке оставалась половина, чуть ниже ватерлинии, когда Кой, сохранивший-таки некоторую предусмотрительность, прекратил пить и огляделся. Крен, хоть и небольшой, был определенно заметен, но тут он понял, что это он сам смотрит с такой точки, поскольку голова его лежит на столе, и подумал, что нет ничего более идиотского, чем в одиночку напиваться на людях. Тогда он медленно поднялся и вышел на улицу. Он шагал, стараясь скрыть опьянение, и чтобы идти по прямой, параллельно бордюру тротуара, прикидывал расстояние между своим плечом и стенами домов. На воздухе ему стало легче. Он остановился у памятника Кальдерону, сел на скамейку, упершись руками в колени, и затуманенными глазами стал разглядывать прохожих. Он увидел вчерашнюю троицу нищих с собачонкой, они сидели прямо на земле и распивали что-то из литровой бутылки, а рыбакоп у входа в отель «Виктория» наблюдал за ними. В ответ на предложение какого-то алжирца купить гашиша, кой только покачал головой, с меня и так достаточно, приятель, встал и пошел в пансион уже более твердой походкой. К этому времени Терри уже несколько разбавился в его крови, моче или в чем там еще, и он же мог воспринимать то, что видит. А потому заметил далматинца, того самого из Барселоны, с седым хвостиком и разноцветными глазами. Он сидел за столиком в баре у самой двери, положив ногу на ногу и с стаканом виски в руке поджидал Коя. «Вам надо все взвесить», — подытожил далматинец. «Все они хотят, чтобы мы к ним привязались. Точнее, они хотят, чтобы мы хотели привязаться к ним. Но главное, они хотят, чтобы мы за это платили своими деньгами, своей свободой, своими мыслями. Поверьте, в их мире не существует слова «даром».» Он по-прежнему, как ни в чем не бывало, сидел со стаканом виски в руке, а Кой расположился напротив, перед стаканом тоника с лимоном и льдом, к которому даже не притронулся. Удивление его давно прошло, и теперь он с интересом слушал. Коньяк еще мягко перекатывался по его жилам. Иногда далматинец, позвякав кубиками льда, заглядывал в свой стакан и задумчиво подносил его ко рту, отхлебывал глоток и продолжал свою речь. Кой убедился, что в его испанском действительно звучал какой-то иностранный акцент, что-то среднее между андалузским и английским.